Глава 26. Плавни, казалось, не собирались заканчиваться. Будто за ночь неведомый зловещий разум, который здесь всем заправляет, решил нехорошо подшутить над заблудившейся парочкой, окружив ее непроходимыми тростниковыми дебрями. Сколько они ни плыли на север, никакого намека на поворот к востоку не заметили, разве что узкие протоки, но в них страшновато соваться. Дальше ситуация еще больше усложнилась. Водная ширь резко сузилась, теперь и южный берег затянуло озерной растительностью, подходов к суше и там не видать. Но пока что унывать рано, ведь размеры акватории позволяют не беспокоиться по поводу нападений и засад. А затем впереди показался мост. Карат тут же свернул к тростниковой стене, скрываясь за ней от взоров вероятных противников, и произнес: «Похоже, пришло время высаживаться. Ты видишь берег?» «Нет, всего лишь мост. Но там должен быть выход на сушу». «Я ничего не вижу». «Да вон же он, впереди». «Все равно не вижу. Ты говорил, что зрение будет улучшаться, а оно только хуже становится. Мне надо к врачу. Знахари тебя в стабе посмотрят, сделают глаза лучше, чем были». «Лучше, чем были, не надо. Надо, чтобы просто видели. Хоть немножко, но видели. Они и так хорошие. Фиолетовые, ты сам говорил, что это красиво». «Но это ты знахарем объясняй, мне почем знать, кому что красивее». «Разонравились, что ли, фиолетовые?» «В принципе, ничего, но я их видел всего пару секунд. У тебя такие очки, что ты в них похожа на голодную стрекозу». «Ну так сейчас сниму». «Да уймись уже, не хватало еще глаза повредить». «Диана, в другой раз покажешь, и в другом месте, причем всем желающим. Это после того, как знахари над тобой поколдуют». «Соберись, дальше нас ждут опасные места, и вода там не защитит. Вот, держи. Если что, эту штучку надо вот так придавить, потом сюда нажать, и вот отсюда вылетит... Я знаю, что надо делать». «Господи, куда катится этот мир? Это ты к чему сейчас сказал? К тому, что почти слепой ребенок умеет стрелять из пистолета. Раньше зрение лучше было, и вообще то, что труднее, всегда интереснее. Не все с тобой согласятся». Но для меня именно так. Положи в карман куртки, мало ли. Пистолет – слабое оружие. Могу дать винтовку. При одной мысли о том, что мне опять придется тащить ее на своем мозолистом горбу, становится грустно. Моя спина точно поломается. Я тоже так думаю. Тогда тебе придется понести рюкзак. Он не тяжелый. Но и не легкий. Диана, не надо бурчать. Чем свободнее у меня руки, тем дольше мы проживем. Я не бурчала, я просто факт констатировала. Все, могильная тишина. Выдвигаемся к мосту. Дорогу Карат узнал сразу, как только выбрались наверх, преодолев ради этого немаленькую насыпь основания моста. Он вспомнил место, оно бросилось в глаза, когда подъезжали к заправке, где делали первую большую остановку. То есть по воде удалось преодолеть большую часть самого опасного участка пути. На такую удачу он не рассчитывал. По его предположениям, они должны находиться километров на 30-40 западнее. Повезло так повезло. Отсюда до полиса ерунда остается. Можно легко добраться на своих двоих, не надо даже озадачиваться поисками велосипедов. К тому же по этой дороге чуть ли не каждый день разъезжают усиленные патрули. Они частенько добираются до той самой заправки. Так что можно вообще ничего не делать. Просто подождать очередного и вернуться в стаб с комфортом и под охраной. Но это сомнительный вариант. Как Карат уже понял, в полисе не все так идеально, как пытаются показать городские заправилы. Нескончаемыми детскими праздниками не скроешь веские подозрения в сливе информации тем же колхозникам. В том, что разные подразделения работают в своих интересах, напрочь игнорируя всех прочих, он лично убедился на первом же боевом выезде. И в том, что могли пойти достаточно правдивые слухи о цели экспедиции, тоже не сомневался. Невозможно поверить, что те, кто решили отказаться от контракта, смолчали о неслыханном предложении Рэма. Если они, конечно, сумели вернуться. То есть по стабу могла распространиться информация, что группа бойцов отправилась охотиться на скребера. И если кто-то встретит единственного выжившего, может случиться всякое. В том числе и то, что искушение окажется непреодолимым. То есть Карата попросту грохнут ради экспроприации ценнейших трофеев. Даже командиры среднего, а то и высшего звена могут не сдержаться. Нет ничего дороже белого жемчуга. Из-за него даже самый стойкий рискует свернуть на узкую дорожку. непреодолимый для многих соблазн. Только до Карата так и не доходит, почему из-за каких-то белых шариков он должен идти вопреки всему. Должно быть, еще не успел проникнуться эгоистичным духом Улья, который дарит новые способности, но при этом разъедает души, да еще и кровавую плату требует. «Как там перед смертью?» — шептал Рэм. «Отдать добычу лично Карбиду и никому другому не позволять к ней пальцем прикасаться. Вот так и надо поступить». А чтобы не вводить народ в искушение, двигаться дальше, сторонясь дорог. До самого периметра, где полным-полно солдат Полиса, там будет непросто скрыть тот факт, что Карат выбрался. А вот на пустынной дороге запросто похоронят. Людей в патруле вряд ли больше десятка, сговориться можно без труда. Да и быстро избавиться от ненадежных сообщников не проблема. Решено. Они удалятся на пару километров от трассы и затем пойдут вдоль нее. Прямо на восток до самого периметра, серьезной оборонительной линии, защищающей город на дальних подступах. А тебя когда назвали Каратом? В первый день. Кто такое имя придумал? Друг. Это как? Ты попал сюда с другом? Нет, уже здесь его встретил. То есть он тогда еще не был другом? Нельзя подружиться за один день? Согласен, нельзя. Но он выручил меня и успел быстро кое-чему научить. Немногому, но это то, без чего я бы пропал. Ведь знание здесь первое дело, особенно для только что попавших. Нам потом пришлось расстаться. Быстро расстаться. Точнее, он меня бросил, когда на нас напала тварь вроде той, которая за тобой гонялась. И после такого ты называешь его другом? У него не было другого выбора. Он тогда сделал все, что в его силах. В похожей ситуации такой же случайный попутчик выстрелил мне в ногу, оставив на верную смерть. За нами как раз гнались твари. Это ужасно. Это Улей, Диана, привыкай. Здесь на многие вещи приходится смотреть иначе. Так что крестный мой друг. Он, конечно, человек не без недостатков, да и проблем от него хватает, но все равно мне дорог. С первого дня почти все время вместе. Спас меня от верной смерти, и я точно знаю, что он не выстрелит мне в спину. Такого человека нельзя не ценить. Ты так все рассказываешь, будто целую жизнь здесь прожил. Ты тоже быстро втянешься. Кто не умеет сходу приспосабливаться, тот редко выживает. Я не смогу так. Сможешь, я в тебя верю. Так, спокойно. Что? Твари. Где? Впереди слева, и они нас заметили. Пока вижу парочку. Бегуны, это не страшно. Втихую их сделаю, но рядом могут ошиваться и другие. Плохо, местность слишком открытая, как ни старайся, часто торчишь на виду. Просто постой здесь и не вздумай никуда убежать. Я быстро. Карат положил винтовку на землю, поправил за спиной автомат, вытащил меч. Ему уже доводилось в рукопашную сходиться с похожей парочкой, но тогда он был слаб и глуп, схватка затянулась надолго и победил лишь благодаря продуманному подходу к выбору позиции. Теперь все иначе, он уже не свежеиспеченный новичок, и пара бегунов для нынешнего Карата не более чем мелкая помеха на пути. Главное не переусердствовать с использованием дара Улья. Перезаряжается он не так быстро, как хотелось бы, да и расходы живчика увеличиваются. Кто знает, что ждет впереди, надо придерживать запас резервов умения на крайний случай. Поэтому по чуть-чуть. Вошел в состояние сверхскорости в нужный момент, шагнул за спину, ткнул в споровый мешок. Неуклюже ткнул, без фехтовальных изысков, но прочная оболочка лопнула, обнажив спутанную черную паутину дешевых внутренностей. Это здесь все кажется медленным, а в реальности Карат молниеносно исчезает в одном месте и возникает в другом. Человеческий глаз не способен уследить за такой скоростью перемещения. Выйти, тут же войти обратно, шаг, еще один удар точно по изуродованному споровым мешком затылку. Все, на этом бой можно считать законченным. Карат вернулся в русло нормального времени. Оба мертвяка все еще стояли на ногах и даже продолжали урчать, протягивая лапы к исчезнувшей добыче. Но это лишь инерция тел, все кончено. Вот один упал, следом у второго подогнулись ноги. Диана охнула, отступила на шаг, запинающимся голосом спросила. «Что с тобой? Как ты это сделал? Ты исчезал и появлялся за ними». «Я разве не говорил, что многие из нас супермены? Мне тоже повезло с даром Улья, ты только что увидела его в действии». Сейчас выпотрошу споровые мешки и... Мотор! Где? — спросил Карат, научившись сходу доверять острому слуху спутницы. Вон там. Девочка показала в сторону дороги. В указанном направлении Карат не увидел ничего, кроме заросшего сорняками поля и узкой лесополосы за ней. Но опыт показал, что Диана не склонна к ошибкам, и потому, быстро оглядевшись, приказал: «Бегом за мной к тем кустам, пересидим». Жидковатое убежище, но других поблизости нет. Дальше начинается такое же заброшенное поле, за ним тянется насыпь железной дороги. Невысокая, но если залечь, от взглядов прикроет. Вот только до нее метров 300, и всю эту дистанцию придется преодолевать по открытой местности. А тут небезопасно, зараженные бродят. Откуда здесь вообще мертвяки взялись? Ни единого, даже самого скромного домика. Им в такой глуши совершенно нечего делать. До Карата донесся равномерный звук. Диана и на этот раз не ошиблась, и правда мотор работает, причем звук быстро приближается. Патруль движется по дороге. Да ну, далековато. До нее минимум километра полтора, шумит гораздо ближе. Между деревьев лесополосы промелькнуло что-то непонятное, и следом из зарослей вынеслась кургузая тушка бардака. Устойчивое прозвище БРДМ-2, бронированная разведывательно-дозорная машина 2. Легко сминая матерую растительность заброшенного поля, машина двигалась прямиком в сторону убитой парочки бегунов. Мертвяки, как назло, валяются на виду, некогда было ими заниматься, да и незачем. Карат загнал патрон в ствол винтовки. Если что, первым надо успокоить башенного стрелка, или тот в несколько секунд скосит кусты вместе с засевшей в них парочкой. Крупнокалиберный пулемет – всеми уважаемая штука. Дистанция плевая, винтовка серьезная, пуля бронебойная, броня смешная, должен справиться. А потом? Потом придется стрелять снова и снова по разным точкам. Практически в упор по меркам такого оружия. Бронебойные пули будут шить карликовый БТР, как картонный ящик. Так что шансы на победу неплохие, тем более если заниматься перезарядкой в режиме ускорения. Главное, рукоять затвора при этом не сломать. Бронемашина остановилась в полусотни метров, башня демонстративно отвернулась в противоположную сторону, на землю спрыгнул недавний знакомец, Хан. Командир, без колебаний бросивший своих бойцов, сейчас радостно улыбался с видом человека, только что нашедшего давно пропавшего лучшего друга, и при этом таращился в направлении кустов. Затем, махнув рукой, прокричал: «Карат, ну чего ты там затихарился? Это же мы, мать твою! Своих корешей не узнаешь? Да чего ты там жмешься, как девчонка? Решил, что на понт беру? Правда думаешь, что мы в каждый куст тебя вызываем? Ну ты и кадр. Выбирайся уже давай, здесь все свои». «Ты их знаешь?» – прошептала Диана. «К сожалению, да». «Это твои враги? Хрен поймешь. Но не друзья точно». «Эй, Хан! Держи руки подальше от ствола!» «Мать твою, да ты совсем рехнулся, что ли? Может, мне грабли в зад засунуть? Ведь там точно ствола нет». «Неплохая идея». «Да иди ты нахрен с такими идеями, мать твою!» «Зачем меня искали?» «Да вас тут все ищут, мечтают с цветами встретить. Сплошное кольцо дозоров в вашу честь. Первое за заправкой, второе как раз здесь. А ты думал, что про вас, красавцев, все забыли? Да ты, мать твою, плохо о людях думаешь. Что с тобой за дела? Ты о чем вообще? О броне и обо всем остальном. Ты же бросил Рэма. Почему катаешься на бардаке из полиса? Синяя эмблема, это их техника. А что не так, мать твою? Вообще-то я стандартный контракт не нарушал. На то, что захотел Рэм, никогда не подписывался. Так что служу дальше. Тут мне никто ничего не предъявит. Мы так и будем перекрикиваться, или ты успокоишься?» «Да я спокоен, как скала. Забирайся назад и вали отсюда. Карат, твою же мать, ты будто только что из яйца вылупился. Дозор тебя срисовал, наверх уже доложили. У нас приказ шустро доставить тебя на периметр. Так что хватит резинку тянуть. Подбирай свои сопли и подходи, а то ты меня уже злить начинаешь». У Карата нет ни малейших оснований доверять бывшему командиру. Но что прикажете делать? Еще раз повторить требование валить отсюда быстро и далеко? Вот только как такое высказывать тем, у кого имеется бронемашина и укрытые от глаз наблюдатели, скорее всего, при хорошем оружии, в том числе и снайперском? На таком добре в зажиточном полисе не экономили. «Поднимаемся», — процедил Карат. «Но выхода нет, они нас кроют по всем мастям. Дальше видно будет. Может, все нормально, и попусту себя накручиваю. Недоверчивый я. Я такое не заметила. Тебе доверяю, ты хорошая. Им нет, они не такие, как ты». Хан, не сводя взгляда с приближающегося Карата, уже без крика спросил. «А это что с тобой за пигалица? Новенькая, по пути подобрал». «Удачно подвернулась?» — с непонятным намеком спросил хан, скабрёзно заржал и пояснил причину своей свинской радости. «На школьниц потянуло? Это обычное дело для рейдеров. Улей на них так влияет. Не стесняйся своих вкусов. В новой жизни они и должны быть новыми. Она хоть иммунная? Или ты так, на денёк-другой познакомился?» «А как вы нас заметили?» Карат решил резко сменить тему. Бывший командир сейчас вел себя омерзительно. Очень хотелось врезать ему от души, но это могло все усложнить. Подтверждая подозрение, что никаких наблюдателей нет, хан не стал возражать, как бы молчаливо признал, что именно он и его люди засекли Карата и его спутницу. «Да мертвяки тут постоянно бродят по железке туда-сюда. Только не спрашивай, зачем. Кто же, мать их, такое знать может? Они вас заметили, помчались, а такое издали в глаза бросается. Вот и пришлось догадаться, что кто-то там есть. Мы присмотрелись, а в кустах, мать его, наш потерявшийся Карат, да еще и с Фифой мелкой. Я не терялся. Да, но ищут и тебя, и остальных. Что-то вы долго не объявлялись. Где, кстати, они?» «Все вопросы в полисе, и только после разговора с Карбидом». «Карбидом? Да кем ты себя возомнил, мать твою, чтобы тебя к такому человеку на пушечный выстрел подпустили?» «Тем, кому Рэм приказал отправиться прямиком к Карбиду и ни с кем по пути не болтать на тему нашего задания. И на прочие темы тоже». «Хорошо», — ответил. «Уел, мать твою», — осклабился хан. «Ладно, забирайтесь. Девка твоя не крупная, легко поместитесь. Тесновато у нас, там трилба, считай меня, и барахла куча. А чего это пастух тебе свой дракол отдал? Я же сказал, что все вопросы в полисе». «Нехороший ты человек, Карат. Мог бы, мать твою, хотя бы пару слов шепнуть. Я все же командир твой, а не пес из будки». «Бывший». «О бывшем ни слова». «Приказ Рэма?» «Приказ Рэма». «Ну-ну, посмотрим, как жестко тебя обломают. Карбит у нас вечно вне зоны доступа, мать его. Ради меня он сделает исключение». В бардаке и правда тесновато. Бойцы, похоже, в каком-то из кластеров неплохо подогрелись. Кучу мешков и картонных ящиков прихватили. А тут и без груза места немного. Так что размещаться пришлось в позе селедки, упакованной в жестяную банку. Для Карата время растягиваться, даже если сидит в комфортном кресле, но при этом почти не видит, что происходит снаружи. Так что эта недолгая поездка показалась бесконечной. Тем более, что приходилось помалкивать, потому как у бардака что-то неладное с двигателем. Карат никогда не слышал, чтобы эти непритязательные машинки так оглушительно гудели. Будто манок-погремушка для тварей, рев по всей округе слышно. Хоть шепотом говори, хоть ори во всю глотку, а результат один — никто тебя не услышит за таким концертом. Может, так специально задумано? Удачная идея для привлечения монстров в определенную точку. И в случае чего можно смыться, скорость даже не на самой хорошей дороге приличная, с проходимостью проблем нет, способен даже по воде шустро идти. Плюс, пусть и не самая серьезная, но настоящая броня, а не обвешанные листовым железом гражданские грузовики. Карату доводилось слышать истории про элитников, срывавших танковые башни, но таких тварей он никогда не видел, а те, которые встречались, вряд ли смогут с легкостью вскрыть бок бардака, так что техника достойная. Но нет, скребер от такой железный блин оставит. Причем, как Карат понял, это был не самый опасный представитель их племени. Есть создание, которым не то что танк, им танковая колонна нипочем. Водится, правда, и мелочь. Но она может оказаться поопаснее крупных. У них там не в размерах дело. Хан почти всю дорогу прижимал к уху старенькую телефонную трубку. Слушал или пытался слушать в таком реве, но вроде бы ничего не говорил, только время от времени что-то набирал на клавиатуре. СМСки пишет, что ли? Если так, получается, Карат и правда почти добрался, раз сотовая связь достает. Вышка в полисе всего одна, расположена на окраине города, не слишком высокая. Поддерживает переговоры на расстоянии до 50 километров, но не повсеместно. Даже поблизости встречаются зоны с неуверенным приемом, или он там вообще невозможен. Вроде как на Земле дистанция работы поменьше, но в этом Карат не уверен и к тому же не специалист. Кто знает, как они здесь это дело наладили, какие стандарты, какие мощности сигналов, настройки базовой станции и прочее. Дорога хорошая, водитель выжимал все, что мог. Не прошло и получаса, как коробочка начала сбавлять ход. Это время для Карата растянулось чуть ли не до вечности. Он нутром чуял подвох. Не все так просто. Что-то обязательно должно произойти. Слишком легко для окончания столь непростого рейда. Не верилось в такие подарки. Водитель высунулся, сказал кому-то снаружи что-то неразборчивое. Машина вновь начала набирать ход. Кого-то повстречали на дороге? Или проехали тот самый периметр, здешнюю строго охраняемую границу? Если так, то, получается, прошли шлагбаум. Дальше встречаются только отдельные посты и мобильные патрули. Вторую остановку придется делать у последней линии обороны, которая тянется чуть дальше городской окраины. Бардак вновь начал сбавлять ход, а потом и вовсе остановился. Нервирующий гул мотора затих. «На выход, уважаемые пассажиры, мать вашу!» — иронично процедил Хан. «Мы еще не приехали», — спокойно ответил на это Карат. По его прикидкам, и половина расстояния от периметра до города не преодолели. «Здесь вообще-то боевая машина, а не троллейбус 9-го маршрута. Мы тут на задании, а не таксистами колымем. Пересядете в другую. И завязывай уже перечить командиру и тянуть резину, мать твою. Без тебя есть кому этим заниматься». Говорок у бывшего командира чуть раздраженный, но без подозрительной нервозности. Правда, это ничего не значит. Он мог по пути получить приказ слить Карата, и по его поведению хрен догадаешься. Хан убивал не раз и не два, он это дело знает. Для него смерть — часть привычной работы. Белый жемчуг — нестерпимое искушение для многих. Даже среди тех, кого лично отбирал многоопытный Рэм, не обошлось без крыс. А уж доверять Хану, отказавшемуся идти до конца, нельзя тем более. Готовясь в любой миг ускориться, Карат неловко выбрался со всем барахлом. Диана только рюкзак подхватила. Бардак стоял на открытом месте. По обе стороны дороги тянулись поля. Там и сям можно рассмотреть многочисленные низенькие пеньки. Это группы лесорубов регулярно прореживают растущие насаждения, чтобы прорвавшимся тварям негде было укрываться. Светило солнце улья, внешне ничем не отличающееся от земного. Беззаботно стрекотали кузнечики. Где-то в небесах заливался невидимый жаворонок. Тихо и безмятежно, но Карат не доверял этой тишине. Чувствует незримое напряжение. Вон даже кот сидит в рюкзаке, не шелохнувшись, а обычно он при любой возможности выбирается для обследования новой территории. Тоже что-то нехорошее чует. У противоположной обочины замер здоровенный черный внедорожник, тюнингованный по моде улья. То есть наличествовал внешний силовой каркас, стальные листы где только можно, металлические решетки, шипы. Против мелких и большинства средних тварей такой защиты обычно хватает. Машины чрезмерно утяжеляются, оттого износ идет быстрее, частые поломки, ходовые качества не к черту, вязнут даже в не слишком страшной грязи, но иначе здесь нельзя. И еще один неочевидный минус – растет расход горючки. Почему неочевидный? Да потому что она здесь халявная, причем с неисчерпаемыми запасами. Бери в баке любой брошенной машины, на заправках тоже не придется раскошеливаться. Дверцы открылись, вышли двое. Один, очевидно, водитель, остался стоять возле машины, сложив руки на короткоствольном автомате неизвестной модели, второй направился к бардаку. Диана пискнула, прячась за Карата. Было от чего испугаться, ведь к ним приближался не человек, а самый настоящий мертвяк. Складывалось впечатление, что он переродился из толстенного кабана и сохранил многое от своего первоначального облика, то есть был толст до неприличия, носил нос пятак на пол морды, клыки поблескивают, а вместо волос редкие пучки жесткой щетины. Вот только мертвяки не надевают тщательно выглаженные деловые костюмы, и натертые до блеска туфли тоже на них не увидишь. Лишь те, которые находятся на начальных стадиях, сохраняют ту одежду, в которой их застало заражение, но чем дальше, тем больше ее теряют. На лотерейщиках и топтунах изредка можно встретить разве что ремень или оборванный до тряпья свитер, да и то при условии, что эти вещи были качественными. «Спокойно, Диана, это всего лишь квас. Он нормальный, он не мертвяк», — произнес Карат. «Да что за квас?» — с испугом выкрикнула девочка. «Человек это, просто изменило его, но разом сохранился. Людей он не ест. Такое здесь часто случается. Потом расскажу». «Не бойся меня, я хороший», — с насмешкой произнес кошмарный урод и, жутко улыбаясь, протянул Карату кривую лапу. «О тебе уже наслышан. А я Берон, правая рука нашего бессменного мэра и по совместительству его лучший друг». Откровенно говоря, Карату жать протянутую когтистую ладонь не хотелось, но деваться некуда. Пришлось пойти на это, не выказывая обуревавших его чувств. Ну как тут откажешь? А зря, своей брезгливости надо доверять. Едва он коснулся темной бугристой кожи, как тело скрутило жесточайшим электрическим разрядом. Карата выгнула до треска в позвоночнике. Небо кувыркнулось цирковым акробатом, затем перед глазами потемнело, а когда зрение начало возвращаться, он обнаружил себя лежащим спиной на асфальте. Парочка бойцов, до этого ехавших в бардаке, навалились с двух сторон, больно вжимая в тело проклятую винтовку. Хан, ухмыляясь, затягивал на запястьях уже третий пластиковый хомут, а стоящий над ним Берон весело приговаривал: «Крепче затягивай, не жалей. Не нравится мне этот тип, мутный какой-то. Даже знахари его пробить не смогли. Вроде как крутой клокстоппер, таких полагается скрученными держать. Вот и скручивайте так, чтобы мордой себе в зад уткнулся». Как ни гадко признать, но Квас прав. Даже если Карат сейчас ускорится, что он сделает против совместных усилий пары бугаев со связанными руками? Как ни дергайся, а скорее всего не вырвешься, только резервы свои растратишь. При активации дара Улья он может сделать нечеловечески сильный рывок, но хватит ли этого усилия, чтобы порвать путы? Вряд ли, повязали надежно, скорее кости переломаешь, чем пластик полопается. «Я тебя не сильно приголубил?» — издевательски участливо спросил Берон. «Уж извини, это у меня новый дар, никак не могу откалибровать. Тренируюсь на разных неудачниках, но до тебя они не часто попадались. Недавно также с одним поздоровался, так он штаны обмочил. Неудобно получилось. А ты как? Не оконфузился?» «Вроде нет». «Но не расстраивайся, у тебя еще многое впереди. Ну да ладно, раз ты на меня не в обиде, перейдем к делу». «Просто скажи, и я его заберу». «Что?» — Карат попытался сыграть в дурачка. И тут же за это поплатился. Хан врезал ему наотмашь, во рту стало солено от обильной крови. «Тебя, Берон, уважаемый в полисе человек, второй после Карбида, вежливо спросил насчет жемчуга. Отвечай, мать твою!» — прошипел бывший командир. Сплюнув кровью, Карат усмехнулся со злобным оскалом. «О жемчуге и всем остальном я буду говорить только с Карбидом. Это приказ Рема». Берон тяжело вздохнул, покачал головой. «Видишь ли, ты, должно быть, не знал. Но у нашего уважаемого мэра имеется множество подарков Улья. Ему ведь по роду своей работы приходится потреблять жемчуг в непомерных количествах, а это сказывается. Помимо прочего, есть одно с виду бесполезное умение. Он может поддерживать ментальную связь с определенным человеком и совершенно точно определять, жив он или нет. 4 дня назад наш глубоко уважаемый мэр с прискорбием сообщил безутешным жителям полиса, что миссия Рема провалена, наш славный командир больше не с нами. Так что хватит устраивать дешевый спектакль. Нет больше никаких приказов. Итак, я внимательно слушаю». Ни капли не сомневаясь, что в случае выдачи жемчуга и он, и Диана исчезнут без следа, после чего Берон зачистит наивных лопухов вроде Хана и, ни на кого не оглядываясь, самолично употребит сокровище Скребера, Карат упрямо произнес: «Говорить буду только с Карбидом, это приказ Рема, а вам он приказал сосать, так что приступайте». Квас улыбнулся еще безобразнее, кивнул. «Как знаешь». «Хан, ты когда-нибудь играл в партизана и гестаповца?» «Не помню такого». «Это несложно, там простые правила». «Да я, мать его, догадался». «Можно начинать?» «Можно. Пожалуй, не будем затягивать спектакль. Сразу экспресс-допрос. Я человек безумно занятой. И для начала отрежь ему веки, а то вдруг закроет глаза и что-то важное пропустит. В быстром полевом допросе, Карат, самое главное — чтобы допрашиваемый видел, чего именно лишается и как потом выглядит твоя отрезанная плоть и то место, где она до этого находилась. Так сказать, давящий психологический момент». Хан вытащил нож, склонился, потянулся грязной лапой к глазам. И тут же голова его слегка дернулась. Эта выскочившая сбоку Диана пнула бывшего командира в бок, неистово закричала: «Не трогайте его!» Хан, рывком поднявшись, взмахнул рукой, отвесив девочке звонкую оплеуху. От удара ее развернуло, она, пискнув, упала, исчезнув из поля зрения. При этом в рюкзаке взвыл кот, видимо, его придавило. Вновь приседая, Хан, поигрывая ножом, подмигнул Карату. «Не бойся за нее, не пропадет твоя верная подруга. Берон мужик справедливый, за верную службу он мне твою ляльку подарит на денек-другой. Спасибо, братишка, что пригрел, давно я таких строптивых не обламывал, мать ее. Да и нравится мне школьница, тут такой не грех. Многих на мелочь тянет, сам знаешь, что улей сильно нас меняет». Грязные пальцы грубо ухватились за века. К глазу неотвратимо приближалось поблескивающее лезвие. «Еще чуть-чуть и придется ускоряться. Может, что-нибудь выгорит. Может, хоть как-то выкрутиться из захвата. Даже со связанными руками он способен на многое. Дайте ему только подняться». Сбоку опять выскочила Диана. С истерическим визгом потянулась к Хану. Снизу не очень-то хороший ракурс. Но Карат даже в такой обстановке неприятно поразился, насколько злобным стало ее лицо. Будто вся ярость мира собралась в одном месте, исказив до этого мягкие полудетские черты. Хан повернулся, при этом почему-то резко дернулся и замер. Ни остановить ее не пытался, ни подняться, ни ударить. Просто смотрел. И смотрел как-то странно. Поглядывая снизу вверх, Карат видел, что изо рта скотины высунулся кончик языка и застыл в некрасивом положении. Нетипичное для него поведение. Да разве только для него? Хватка парочки синхронно ослабла. Винтовка теперь вдавливалась в тело лишь за счет своей тяжести. Карат впервые смог вдохнуть полной грудью. Он пока что ничего не понимал, но нет сомнения, что происходит нечто, дающее ему как минимум отсрочку от нежелательного экспресс-допроса и последующей отправки мертвого тела в придорожную канаву. Берон почему-то затряс головой, отступил на шаг. Морда его, и без того уродливее не придумаешь, вытянулась из-за отвисшей челюсти, из дурно выглядевшей пасти вывалился заостренный на кончике багровый язык. Скосив взгляд, Карат разглядел, что водитель кваза, походкой обделавшегося лунатика, приближается к месту событий, рот его тоже разинут, а выражение лица из тех, какие не у всякого кретина увидишь, только у самых запущенных. Диана стояла над головой Карата, разведя руки в стороны. Будто птица, взмахнувшая крыльями, да так и застывшая в этом положении. Девочку при этом била мелкая дрожь, а в рюкзаке за ее спиной отчаянно подвывал кот, ему срочно потребовалось наружу. «Карат!» — еле слышным голосом произнесла Диана. Голосом, напряженным до состояния гитарной струны, находящейся в одно мгновение от того, чтобы с предсмертным звоном лопнуть. От таких ненормальных звуков сердце похолодело. «Что?» Спросил также негромко и тоже не узнал свой голос. «Я не смогу их. Не смогу удерживать долго. Не смогу. Карат, я не знаю, что я сейчас делаю. Я не понимаю, как это работает». Хан, все так же тупо улыбаясь, шевельнулся ожившей куклой, протянул руку, неуклюже провел лезвием ножа по пластику стягивавших руки хомутов. Потом еще раз и еще, до крови прихватывая кожу. Выглядело это так неуклюже, будто бывший командир режет колбасу при помощи протеза с приделанным к нему тупым топором. И Карат, наконец, все понял, сбросил изувеченные ханом путы, уже ничего не опасаясь, отодвинул в стороны застывших бойцов, даже не дернувшихся ему помешать. Поднялся, стащил с шеи подошедшего водителя автомат и тут же испытал его в деле. Врезал прикладом в челюсть с такой силой, что и кость сломал, и сознание погасил. Тот, даже приложившись головой об асфальт, продолжал дурацки улыбаться. Бойцам досталось по затылкам. Затем Карат с садистской радостью вдумчиво занялся квазом. Его нужно успокоить капитально, он самый опасный. Но не убивать, слишком заметная фигура. Кто знает, как отнесется к этому карбид и прочее. Так что вытащил из кармана Хана оставшиеся хомуты, трижды перехватил уродливые лапы. Квазы сильны, но даже они вряд ли смогут быстро высвободиться, если то же самое проделать с ногами. Ну а в завершение самый светлый момент – двинуть автоматом по уродливой башке. После первого удара Берон так и продолжал улыбаться копеечным клоуном. Второй раз Карат врезал посильнее, но тоже не испортил настроение гада. Квас уставился на Диану влюбленными глазами, из разверзнутой пасти потянулась струйка слюны. Четвертый удар вышел столь мощным, что обычному человеку таким могло снести полчерепа. Это решило проблему, Берон, наконец, рухнул. «Хана освободи», — попросил Карат. «Но он же сразу нападет, и я не знаю, как убрать это». «С этой мразью я должен по-честному. Он заслужил. После такого я не могу с ним иначе. Попробуй просто опустить руки. И расслабиться попробуй, а то тебя дрожь бьет». Диана медленно отступила, опуская руки. Хан встрепенулся, подобрал язык, захлопнул рот, посмотрел на девушку ошарашенно, потом скосил взгляд вниз и, не увидев Карата на прежнем месте, развернулся, одновременно вскакивая. Этим рывком себя и убил, вспоров горло о подставленный нож. Свой же. Карат ударом ноги в живот отбросил бывшего командира к бардаку. Тот, приложившийся броню спиной, начал сползать, с ужасом поглядывая на несостоявшуюся жертву. Как быстро и непонятно все поменялось, и как приятен такой момент для того, кто только что бессильно прощался с жизнью. Глядя в обезумевшие глаза бывшего командира, Карат прошипел. «Тебе не надо было говорить про нее такое. Никому нельзя, и тебе тоже. Не хочешь сказать напоследок что-нибудь про мою мать, нет? Вот и правильно, почаще так помалкивай». Дешевые слова для такой ситуации, но Карат колотил от бешенства, сами собой вырывались, тут не до красноречия. С трудом удержавшись, чтобы не плюнуть в умирающего, Карат занялся остальными. Обшарил карманы, собрав все, что походило на рации и телефоны, прихватил несколько гранат и пару пистолетов. Забравшись в бардак, прикладом разбил рацию. Потом, подумав, забросил в бронемашину одну за другой три гранаты. Ручные, но что-то там от них загорелось, вроде бы те самые коробки. Нельзя забивать боевую технику ненужным барахлом. Вернулся к стоявшей в ступоре Диане, потянул ее к черной машине. Та двигалась безвольной куклой, а кот в ее рюкзаке так и продолжал орать, недоумевая из-за того, что никто не торопился его выпускать. Не до него сейчас. Поднял легкую девочку, усадил на пассажирское сиденье, пристегнул. Сел за руль, завел машину. Спасибо беспечному водителю, ключи не забрал, не пришлось выискивать по карманам. Вот теперь можно наведаться в гости к Карбиду.